Глава десятая. Лишь поздно вечером Джеб вернулся домой, проведя несколько часов во дворе, в сарае и в хлеву. Он старался производить, возможно, больший шум топотом ног, сперва в кухне, потом в гостиной, и, наконец, собрался с духом и заглянул в спальню, откуда он, точно преступник, бежал 3 часа тому назад. Сюзанна лежала все в той же позе. Мертвенно-бледный цвет ее лица и абсолютная неподвижность вызвали с прежней силой сознание какой-то вины в душе молодого фермера, несмотря на то, что он всем своим существом боролся, стараясь уверить себя, что вел себя вполне законно с точки зрения как человеческой, так и божеской. В течение некоторого времени он стоял в дверях, вытянув шею и вглядываясь в неподвижную фигуру. Но, наконец, его страх достиг таких размеров, что он уже больше не в состоянии был выдержать. «Спишь?» — произнес он хриплым голосом. Сюзанна не отвечала и не шевелилась. И ее муж далеко не был уверен в том, что она вообще дышит. «Скоро пора ужинать», — продолжал Джеб. Он вовсе не думал об ужине, а искал лишь повода добиться от Сюзанны хотя бы одного слова в ответ, если она в состоянии была отвечать. «Если хочешь, я сам уберу кухню и приготовлю ужин», — продолжал он. Сюзанна сделала было попытку подняться, но тотчас же снова опустилась на подушку. Джеб облегченно вздохнул. Очевидно, она была жива, а это было самое важное для него. В действительности же Сюзанна все время бодрствовала всеми фибрами своего тела. Но едва она услышала шаги Джеба, ее охватила безумная дрожь. Ей пришлось сделать огромное усилие, чтобы взять себя в руки. Наконец, она почувствовала в душе абсолютный покой. Тот покой, который нисходит на смелых людей, когда они оказываются лицом к лицу с опасностью. Она лежала с закрытыми глазами и не видела Джеба, но запах, исходивший от него, ударил ей в нос и вместе с тем по ее нервам. Она сразу почувствовала тошноту, так как для нее этот запах был связан с мыслью об отвратительном браке, и она ни за что не могла поверить, что Бог или дьявол способны допустить подобную мерзость. Ей начало казаться, что она понимает, почему в Писании говорится про человека, что он рожден в грехе. Джеб не спускал глаз с ее неестественно белого лица и неподвижного тела. «Ты что, плохо себя чувствуешь?» — спросил он. В ответ Сюзанна чуть заметно кивнула головой. «Если хочешь, я съезжу в Бикемп и привезу оттуда доктора Кристи», — предложил он. Сюзанна покачала головой, и ее мертвенно-бледные губы пробормотали. «Нет, нет, не надо. Спасибо». Она не чувствовала ненависти к этому человеку. Он был в ее представлении лишь символом того омерзительного кошмара, который зовется жизнью, который точно змея обвился вокруг нее, сжимая в тисках и жаля насмерть. «Ты не заботься насчет ужина», — великодушно сказал молодой фермер. «На этот раз я уж сам как-нибудь обойдусь». Он ушел на кухню, и оттуда донеслось громыхание посуды и кастрюль. День перешел в сумерки, сумерки в полумрак, полумрак в густую тьму. Сюзанна ни о чем не думала и ничего не испытывала, разве только иногда во всем ее теле отдавалась какая-то тупая боль. Ее душа, ее мозг, казалось, совершенно онемели. Внезапно в глаза ей ударили яркие лучи. Снова ужас проник в ее сердце, так как она решила, что это вернулся Джеб с лампой. Но, открыв совсем глаза, она убедилась, что это только луна посылает снопы своих волшебных лучей и заливает всю комнату мягким нежным светом. Она сомкнула веки и вскоре уснула сном измученного, безумно утомленного болью ребенка, которого взяла под свое попечение нежная мать природа. Но когда Сюзанна снова проснулась, она дико вскрикнула. «Нет, это не сон!» Снова в комнате разнесся его запах, к которому сейчас примешивались еще пары спирта. Приготовив себе ужин и насытившись, Джеб Фергюсон достал из потайного уголка в шкафчике бутылку самогонки и стал прикладываться к ней, чтобы несколько поднять сильно упавшее настроение. Чем больше он пил, тем больше был доволен собою и своим поведением, тем сильнее становилось в нем убеждение, что его молодая жена только разыгрывает комедию, свойственную всем скромным по натуре женщинам. Собственно говоря, оно так и полагается, но мужчина не должен обращать внимание на такие вещи, в противном случае женщины будут его же презирать. Под влиянием этой мысли он спрятал бутыль и закусил оставшимся на тарелке жареным луком, чтобы жена не почувствовала запаха спирта. Затем он задул лампу и направился в спальню, лукаво посмеиваясь, как человек, намеревающийся сыграть чрезвычайно остроумную шутку. Приготовления Джеба Фергюсона ко сну были чрезвычайно просты. Он только сбрасывал с себя верхнюю одежду, а если это происходило летом, то и носки. Сейчас же он время от времени бросал восторженно влюбленные взгляды на прелестное детское личико, залитое лунным светом. Он уже готовился растянуться на постели рядом с нею, но вдруг заметил, что она все еще лежит в том платье, в котором прибыла в его дом. Джеб Фергюсон не мог примириться с мыслью, что такое красивое и стильное платье окажется измятым. Он наклонился над Сюзанной, чтобы разбудить ее поцелуем. И тогда-то Сюзанна дико вскрикнула. «О! О, Боже мой!» — вырвалось у нее, и она провела рукою по глазам, как бы желая отогнать какой-то кошмарный сон. Это я!» — успокоил ее Джеб. «Не пора ли тебе раздеться и лечь как следует?» «Нет, нет, спасибо!» — залепетала Сюзанна, отодвигаясь от него, возможно, дальше к стене. «Пожалуйста, не надо! Я хочу так лежать!» «Полно! Полно дурака валять!» — ответил Джеб. «Ты знаешь, что ты теперь замужем, и пора тебе начать привыкать к этому!» Он ласково прикоснулся к ее руке. Сюзанна решила было покориться, так как по всем видимостям этого требовали от нее божеские и человеческие законы, тем более что во всем мире не было другого места для отверженного существа без имени, каким она считала себя. Но едва она почувствовала прикосновение его руки, она в ужасе закричала: «Не надо! Мистер Фергюсон! Ради Бога, не надо! Ради Бога, оставьте меня!» «Да полно, полно!» — ответил Джеб, силой привлекая ее к себе. «Нечего тебе ломаться! Будто ты не знаешь, что мы женаты!» Сюзанне удалось высвободиться, но он снова схватил ее. «И чего только ты комедию ломаешь?» — снова повторил он. «Не знаю я, что ли, кто ты такая!» «Ты ублюдок!» — вырвалось у него сквозь стиснутые зубы. Эти слова воскресили в уме Сюзанны все воспоминания о перенесенных за последние дни унижениях и сразу как-то лишили ее последних сил. Но потом она снова начала обороняться с какой-то бешеной энергией, а, дойдя до полного изнеможения, разразилась слезами и, стоная, слабо пыталась защитить себя от жадных, зловонных поцелуев Джеба. А луна, освещая эту сцену волшебно красивыми лучами, заливала комнату той бесподобной красотой, которая испокон веков наполняла душу влюбленных ни с чем не сравнимым экстазом. Они лежали рядом на постели, совершенно не шевелясь. Джеб вскоре погрузился в глубокий сон. Он растянулся на спине, заняв большую часть кровати. Его могучая грудь высоко вздымалась под грязной сорочкой, рот был широко открыт, и шумно вырывавшееся дыхание шевелило растрепанные усы. Вскоре он начал храпеть, производя такой оглушительный шум, что предметы в темной комнате стали дребезжать и позвякивать. Сюзанна осторожно приподнялась на локте и посмотрела на него. В ее искаженном лице, под действием всего пережитого, не было сейчас ни ужаса, ни страха, а только желание убедиться, что ее муж крепко спит. Осторожно, дюйм за дюймом, точно кошка, выкарабкалась она из постели, перелезла через спинку в ногах кровати и, не спуская глаз с лица спящего, озаренного лунным светом, стала пробираться к дверям. Храпение прекратилось, и в то же мгновение дыхание занялось в душе Сюзанны. Джеб что-то забормотал, в горле у него заклокотало, он издал какое-то фырканье и присел на постели. «А? Что?» — произнес он и, увидев Сюзанну возле дверей, воскликнул. «Что это? Ты куда?» «Я хотела раздеться», — солгала та, великолепно владея собою. «А? Ну, ладно». И Джеб снова опустился на подушку. Сюзанна стояла во мраке и производила время от времени звуки, по которым можно было определить, что она раздевается. Вскоре она снова услышала похрапывание, сперва легкое и прерывистое, а потом глубокое, равномерное, с присвистом, точно поблизости работала огромная паровая машина. Она вышла в гостиную и, бесшумно подвигаясь, нашла на диване свой узелок с вещами, откуда достала шляпу-матроску, несколько носовых платков, пару чулок. Случайно ее пальцы нащупали также зубную щетку. С этими вещами в руках она быстро метнулась к входной двери и через несколько секунд уже скользила по тропинке, которая вела к воротам. «Налево», — размышляла она, — «находится дорога, по которой они приехали». Сюзанна бросилась бежать вправо, ни разу не оглянувшись, напрягая все силы и подгоняемая вперед ужасом и страхом. Она твердо решила, что лучше умрет, но не позволит поймать себя. На протяжении нескольких сот шагов дорога шла между открытыми нивами, но вскоре начался лесок, и в его мраке Сюзанна впервые вздохнула свободно. Потом вновь начались поля, и дорога стала сворачивать на юго-запад. Сюзанне было ясно, что эта дорога не ведет ни в Седерланд, ни к ферме дяди Зика, а потому, если Джеб бросится в погоню за нею, он до тех пор не догадается избрать этот путь, пока его поиски не окажутся бесплодными в обоих других направлениях. Она быстро шагала, затем некоторое время бежала, потом присаживалась, но через несколько минут уже вновь шагала дальше, опять бежала и снова переходила на шаг. Во рту у нее пересохло. Еще немного казалось ей, и она свалится, так как совершенно выбилась из сил. В боку время от времени чувствовалась страшная боль. Эта боль, правда, быстро проходила, но затем вновь возвращалась. И сердце вдруг начинало биться с такой бешеной силой, что Сюзанна буквально задыхалась и должна была останавливаться, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. Местность все еще напоминала окрестности вокруг фермы дяди Зика. Те же холмы, с той лишь разницей, что здесь они были местами покрыты густой растительностью. Дойдя до какой-то полуразвалившейся изгороди, Сюзанна присела, решив хорошо отдохнуть, и стала прислушиваться. Кругом царила мертвая тишина. Она была одна, совсем одна. Уже не было возможности, конечно, определить, далеко ли она отошла от фермы Джеба, но она была уверена, что это место, несомненно, находится на довольно большом расстоянии от фермы. Сюзанна была бы поражена, если бы могла узнать, сколько километров она проделала за эти несколько часов. Сюзанна опустила голову на руки и локтями оперлась о колени. Глаза ее стали смыкаться, и как она ни боролась, она все же уснула. Сюзанна очнулась, вздрогнула и стала озираться. Было уже совершенно светло, и птички весело щебетали в ветвях. Она с трудом поднялась, так как ноги ее болели, и все тело ныло. Тем не менее, она решительно двинулась в путь. Она спустилась уже наполовину с крутого высокого холма, но вдруг вспомнила, что забыла у изгороди все свои вещи. Пришлось подниматься обратно на вершину холма, но, к счастью, никто не показывался на дороге, и вещи оказались на том же месте, где она их оставила. Шляпа-матроска, платочки, зубная щетка и два чулка, причем один оказался черный, другой коричневый. Но где же кошелек? Кошелька не было. Сюзанна в тревоге принялась шарить кругом, но все было напрасно. А между тем она хорошо помнила, что взяла кошелек из гостиной, когда выбирала вещи из узелка. По-видимому, она в конце концов все же оставила его рядом с узлом. Теперь она осталась без единого гроша. Но сейчас некогда было тратить время на упреки по собственному адресу. Несмотря на то, что чулки были теперь ни к чему, она захватила их, однако, с собою, чтобы не оставлять никаких следов. Затем она быстро двинулась вниз по холму и вскоре оказалась у небольшого ручья. Налево вела тропинка, по которой, очевидно, коровы шли на водопой, и Сюзанна направилась по ней к ручью. Она внимательно приглядывалась, но ничто нигде не свидетельствовало о близости человеческого жилья. По обеим сторонам тропинки лежали гигантские валуны, многие из них размерами в дом средней величины. Сюзанна была безумно утомлена и невероятно голодна. Но как только она очутилась у воды, ее тотчас же потянуло выкупаться. Найдя укромное местечко среди валунов, она быстро разделась и вошла в воду. Ей хотелось немного поплескаться, но на это она не решалась, боясь зашуметь. Она рада была тому, что ручей, встречая в этом месте на пути своем большие камни, задерживавшие течение, шумно бурлил, образуя близ берега довольно глубокую заводь. Здесь не было ничего, что могло бы напомнить Сюзанне об ужасах, о муках физических и душевных, перенесенных за последнее время, и все казалось давно забытым кошмаром. Прохладная вода освежила ее и влила в нее новые силы. Выкупавшись, она почистила листьями папоротника свои коричневые полуботинки, затем надела их, глядя с нескрываемым удовольствием на свои прелестные ножки. В этом заключалось единственное тщеславие Сюзанны. Но надо ей отдать справедливость в том, что ноги у нее действительно были на редкость красивые. Надев шляпу и засунув платочки в чулки, она снова двинулась в путь, чувствуя по временам какую-то ноющую боль во всем теле, невольно вызывавшую в памяти жуткие переживания минувшей ночи. Невесело было у нее на душе, когда она вспоминала, что у нее совершенно нет теперь друзей, что она не знает, где искать пристанище, но по сравнению с прошлым кошмаром и это казалось счастьем. И Сюзанна была почти счастлива и безумно голодна. Гигантский валун, поднимавшийся в том месте, где тропинка сливалась с холмом, оказался далеко не таким крутым с противоположной стороны. Едва Сюзанна взобралась до его верхушки, как быстро отшатнулась, чуть не крикнув от испуга. На противоположной стороне дороги, на небольшом расстоянии от каменистого холма, стоял фермерский домик, из трубы которого велась кверху струйка дыма. Еще хуже было то, что в этом месте проходила маленькая зигзагообразная тропинка, которая вела к плетню, окружавшему домик. Но Сюзанна тотчас же успокоилась, так как заметила, что тропинка изрядно заросла травою, и, очевидно, ею давно уже не пользовались. Судя по положению солнца, было часов около пяти. Итак, значит, дымок, змеившийся из трубы, означал, что в доме завтракают. Сюзанна смотрела на дым, поднимавшийся прямо кверху, размышляя, что ей, в общем, очень повезло. Погода была чудесная, а между тем, будь дождь, ей едва ли удалось бы бежать. Лежа вытянувшись на гладкой поверхности валуна, она следила за домиком и вдруг заметила, что из-под плетня выскочила курица и решительно двинулась к подножью холма. Сюзанна невольно расхохоталась, так как курица, казалось, всем своим существом хотела сказать, что она спешит по совершенно неотложному делу. Но внимание Сюзанны было внезапно отвлечено человеческой фигурой, показавшейся в окне домика. Это была женщина, и, по-видимому, она убирала кухню после трапезы, после раннего завтрака в фермерском доме. «Интересно, что они ели?» Сюзанна жадно втянула в себя воздух. «Право же, мне кажется, что пахнет жареной свиной грудинкой и кукурузными лепешками», — вслух произнесла она и рассмеялась, отчасти над своим собственным воображением, отчасти потому, что приятно было думать о таких вкусных вещах. У подножья холма снова показалась курица, спешившая назад на двор, где она смешалась с остальными курами с таким видом, точно хотела сказать: что вы, я все время оставалась здесь, и вовсе я никуда не отлучалась». «А все-таки куда же эта плутовка ходила?» — подумала Сюзанна. Ответ напрашивался сам собою. Где-то среди густой травы у подножья холма спрятано, по всей вероятности, гнездо, а в гнезде, несомненно, находятся яйца. Вопрос теперь заключался лишь в том, удастся ли незаметно спуститься с валуна и пробраться в довольно густую чащу мелкой растительности. Сюзанна начала осторожно спускаться, то низко пригибаясь, то ползая на четвереньках, и, наконец, очутилась в густой заросли папоротника, служившего, очевидно, хитрой курице сокровищницей. Сюзанна протянула руку и тотчас же нащупала целую груду яиц. Одно из них было совсем еще теплое. Она вытащила его из гнезда и тихо произнесла ликующим голосом: «Завтрак подан!» Опустившись на траву, она стала медленно снимать скорлупу с яйца, отделяя ее маленькими кусочками, чтобы можно было потом сразу выпить все содержимое. Ей стоило большого труда вытерпеть эти несколько минут, но когда она, наконец, вылила себе в рот содержимое яйца, ей показалось, что она никогда еще в жизни не ела ничего более вкусного. Но одно яйцо лишь еще больше разожгло аппетит. Сюзанна снова протянула руку вглубь гнезда, но, не желая понапрасну портить добро курицы, оказавшей ей такую большую услугу, сперва посмотрела яйцо на свет. Ей показалось, что оно внутри мутное, а потому она отложила его в сторонку и взяла другое. Третье яйцо было хорошее, и оно было отправлено следом за первым. Четвертое и пятое Сюзанна отложила в сторону. Шестое как будто оказалось хорошим, но обмануло ожидания. К счастью, Сюзанна не была особенно уверена в свежести яйца, а потому не сразу проглотила его содержимое. Но даже то небольшое количество, которое она попробовала, было до того отвратительно, что Сюзанна решила: двух яиц на завтрак достаточно. Тем не менее, она начала сортировать остальные яйца, чтобы сделать запас на обед и ужин. Еще 13 штук Сюзанна отложила в сторону. 4 же яйца, казавшиеся свежими, спрятала за пазуху, а затем вернулась обратно по другую сторону валуна. Почти тотчас же она почувствовала ту истому, которой природа предупреждает о приближении сна, независимо от нашей воли. Найдя укромный уголок, где никто не мог бы обнаружить ее, Сюзанна достала из-за пазухи 4 яйца, свой обед и ужин, и положила их под дерево, прикрыв густым слоем папоротника. В скором времени она уже спала глубоким сном. Сюзанна проснулась и почувствовала себя совершенно освеженной. Она снова вскарабкалась на верхушку холма и стала озираться. Из трубы домика уже больше не поднимался дым. На крыльце сидела женщина в голубом ситцевом платье и что-то шила. На некотором расстоянии от домика работало на поле человек около 12, а вдали, на западе, слышно было гудение молотилки. В общем, это была красивая, безмятежная панорама летнего пейзажа. И Сюзанна, зараженная свойственным молодости оптимизмом, с радостной улыбкой наблюдала за всем, совершенно позабыв о своих недавних горестях. Она съела еще 2 яйца, надела белье, которое выстирала в ручье во время купания и уже успела высушить, и заплела волосы. Затем она снова принялась изучать окрестность, пользуясь верхушкой валуна как наблюдательным пунктом. После долгих размышлений Сюзанна решила остаться здесь до наступления сумерек. Прошло несколько часов, в течение которых Сюзанна лежала на свежей траве, отдыхая душой и телом. Внезапно она заметила, что женщина, сидевшая на крыльце домика, опустила шитье и стала внимательно глядеть на дорогу, которая шла с севера. Сюзанна тоже посмотрела в ту сторону. К ферме приближалось 2 человека верхом, и спустя несколько минут Сюзанна узнала в них Джеба Фергюсона и дядю Зика. Мужчины подъехали к воротам маленького домика, и женщина, встав с места, вышла к ним навстречу. Сюзанна, естественно, не могла слышать, о чем они говорили, но, тем не менее, она напрягла слух. Она вся съежилась, когда заметила, что и женщина, и мужчины вдруг перевели взгляд на усеянный валунами хребет холма. У нее было такое ощущение, точно они смотрят на нее в упор. «Достаточно ли скрывает ее трава?» — невольно подумала она. «Что, если они заметили ее или хотя бы ее платье?» Сердце Сюзанны бешено заколотилось, когда Джеб Фергюсон спешился и, подойдя к женщине, снова о чем-то с нею заговорил. Зик Верхем повернул коня и медленно пустился в обратный путь. Он успел уже достигнуть подножья холма, когда Джеб Фергюсон, все еще расспрашивавший женщину, сел на коня, и до слуха Сюзанны донесся его громкий окрик. «Обождите меня, мистер Верхем! Очевидно, вы были правы!» Зик Верхем задержал коня, и Джеб вскоре нагнал его. Женщина вернулась на свое место на крыльце, а мужчины мелкой рысцой продолжали путь. Сюзанна поняла, что теперь ей нечего бояться чего-нибудь с этой стороны. Все еще дрожа от пережитого страха, она растянулась на земле и дала волю слезам. Через некоторое время она присела, осушила глаза и, сорвав с пальца обручальное кольцо, швырнула его прочь. Джеб Фергюсон и Зик Верхем уже скрылись за холмом. Сюзанна глядела им вслед и думала о том, что отныне они навсегда ушли из ее жизни.